Через два дня после вечернего спектакля в гримерку Мальвины Серовой вбежал запыхавшийся Мур. Волк уже хотел кокетливо поинтересоваться, а где же розы, но увидел выражение лица стражника и сердце пропустило удар. «Назначена казнь?» «На воскресенье, после дневной службы в храме, на Дворцовой площади. Король напуган слухами о восставшем из мертвых инфанте и приказал казнить обоих принцев. На всякий случай». «А сегодня среда?» «Пятница». «Блин, мы ничего не успеваем». «Как идут репетиции?» «Еще до середины даже не дошли. Ты хоть представляешь, Юджин, что такое выучить пьесу наизусть? Вам, людям, далеким от искусства, этого не понять». «И что будем делать?» «Медальон когда будет готов?» «Завтра, как старик и обещал». «А пораньше попасть во дворец ты не сможешь?» «Нет. Нам обычно туда вход закрыт, ты же знаешь. Я же рассчитывал, что во вторник состоится общее собрание и будет возможность...» Мур прервался на полуслове. «Что, ты что-нибудь придумал?» Встрепенулся волк. «Придумал. Надо поговорить с Гарри. Пусть завтра вечером как-нибудь навестит своего земляка. Они же вечерами как раз в том дворе костры жгут, куда окошко нашего Ивана выходит. Это же моментом. Ему и сказать-то всего пару слов царевичу, чтобы тот всегда говорил, что этот медальон у него с детства на шее. И ты, помнится, говорил, что у тебя какой-то магический амулет есть, при помощи которого ты в любом месте можешь Ивана найти. Так мы дадим его Гарри, чтобы уж все наверняка было». «А он справится?» Усомнился волк. Несмотря ни на что, а может, именно как раз по этой причине, к заносчивому министрелю у него было весьма специфическое отношение. «Сергей, ты несправедлив», — мягко упрекнул его стражник. «Гарри замечательный человек. Он талантлив. А у всех талантливых творческих людей свои странности». Серый поморщился и после недолгой внутренней борьбы, в которой был самим собой повержен, вздохнул. «Ну, ладно, если ты за него ручаешься, пусть это будет Гарри. Но если что, это будет последняя странность в его недолгой жизни». «Не надо угроз», — укоризненно покачал головой Мур. «Это не угроза. Это констатация факта». Иоганн Гугенберг с большим рулоном в одной руке и ведерком клея в другой выбрал подходящую поверхность и приступил к работе. Взмах кистью, ловкое движение руки, и очередная афиша заняла свое место в интерьере города и его истории. «Театр «Молния». Только один раз. От авторов «Улицы побитых слесарей». Остросюжетный мелодраматический боевик «Брат». Этот спектакль совершит переворот. И внизу, шрифтом поменьше. Вход бесплатный. Начало представления в 9 часов утра в воскресенье. Все собранные от спектакля средства пойдут на гуманитарные цели. Щелкнул кнут, и бочка водовоза, запряженная парой лошадей, резво покатилась прочь. Правый бок ее теперь украшал намертво приклеенный лист бумаги. А первопечатник, удовлетворенно хмыкнув, подхватил свое имущество и бодро зашагал к стене ближайшего трактира. И через минуту рядом с надписями «Мы работаем до 8 часов», «Даешь свет» и «Франсуа Генрих Маннер не очень умный человек» укрепился очередной плакат. После 10 часов вечера быстро стемнело. Во дворце зажгли светильники, канделябры и фонари. И он засиял, осыпанный огнями, как королевский именинный пирог на 150-летнем юбилее. Хотя, как говорят, короли столько не живут. Работа у них больно уж вредная. В городских окнах засветились редкие свечки. После того, как выяснилось, что склад с ворванью сгорел тоже, в городе высочайшим указом была введена днем и ночью светомаскировка с целью введения противников в заблуждение. Наиболее любопытные горожане сразу же захотели узнать, с какой целью, кроме того, была введена также и голодовка, и сухой закон. Но их вопросы часто просто отфутболивались от гвардейца к гвардейцу. Как правило, вместе с головами спрашивающих. После этого вопросы прекратились, но не исчезли. Они, как пружины в кресле, просто притаились до лучших времен. Теперь, после темноты, улицы становились безлюдными, и недобрая тишина нарушалась только мерным спотыкающимся шагом патрулей. Часы на храмовой башне пробили 10:45. У заднего хода дворца раздалось вопросительное. Стук, стук, стук. «Кто-то? Что за шутки?» Открылось и захлопнулось окошко калитки привратника. Стук, стук, стук. «Я сказал, что за дурацкие шутки?» Стук, стук, стук. «Если ты, гадкий мальчишка, еще раз постучишь и убежишь, я вызову солдат, и они тебя!» И тут темнота заговорила. «Мне нужен лейтенант Майк Атолла. Скажите, что к нему прислал его земляк». «Земляк?» – проворчал пришедший в себя через пару минут привратник. «А я думал, что вас на разных фабриках красят». «Я и все меньше месяца негр. А как же вас, белых, ненавижу!» Процедил сквозь зубы Минисингер, презрительно прошествовав мимо в сопровождении предвкушающего веселый вечер молодого офицера. «Ха, нагар! Это просто классно, что ты пришел. Мы тут как раз в кости игру затеяли». «Я не играю в кости, Мкай», — снисходительно ответствовал Минисингер. «И картишки разложили». «И в карте тоже». Министрель остался равнодушен. «И девчонки подошли, вернее, проснулись. Продавные женщины – это посла, приятель. И 5-летнего красного бочонок только что открыли. Где? Ну вот, другое дело!» Радостно засмеялся гвардеец. «И я надеюсь, что ты немного попоешь нам, земеля, а? Лютня твоя у нас осталась, правда, помятая маленько. Так ведь ты на нее сам сел, помнишь?» «У меня новое», — отмахнулся Гарри. «В прошлый раз ребятам знаешь, как понравилось. Особенно песенки про 8 покойников и жестянки-банки-склянки. Ты настоящий талант. Да мы в Узампаре вообще все такие. Вон в том дворике сидит наша теплая компашка. Заруливай. Эгей, бваны! Смотрите, кто к нам пришел!» «Гарри!» — завизжали девицы. «Гарри!» — взревели господа офицеры. «Кружку нашему барду!» «Скамейку нашему барду! Подходи!» «Наливай!» «Хо-хо!»